45. Матерь Агни-йоги. Ненасытность к получаемым знаниям хороша, ибо указывает на огненность устремления. Но хороша только при условии, если соблюдается равновесие. Нужно оно потому, что огонь может сжечь, и безудержное пылание недопустимо. Огни микрокосма человеческого нуждаются во владении ими и суровом контроле.